а история лишь фиксирует концы, обрывы традиций и начало, вспышки пассионарности, зачинающие новый этногенез, образование еще не бывшего этноса. Археолог: но ведь у нового этноса был предшествовавший. Автор: и как минимум два, часто больше. Как у ребенка есть отец и мать, а сам он не прямое продолжение того или другого, а нечто третье. Так сколоты смешались на берегах Днепра с росомонами и антами, отчего образовался древнерусский этнос русичи, расколовшийся на части в XIV веке. Северо-восточные русичи слились с Мерием, Муромом, вепсами и тюрками из Великой степи. Образовались русские, а юго-западные слились с литовцами и половцами, белорусы и украинцы. Но для слияния необходим высокий накал биохимической энергии живого вещества, то есть микромутация. И ее-то вы ни в каком раскопе не найдете. Она обнаруживаема только по вариациям хода исторических событий. Археолог: да, приходится признать то, что моя... Ну вот мы и поняли друг друга. С вашей формулировкой я теперь полностью согласен. Филолог: мне непонятно, о чем идет речь. История — это информация, записанная в текстах, другой нет. Значит, дело историка — собрать источники информации, дополнить их библиографией, сделать переводы с экзотических языков и добавить комментарии, взяв данные из трудов предшественников. Это и есть гуманитарная наука — история. Автор: да, вы правы. Гуманитарная наука дает возможность многое узнать, но не позволяет многого понять. Гуманитарий ограничен научным уровнем изучаемых авторов древности, а он был ниже, чем в XX веке. Этнология ставит иные задачи, она опирается не на тексты, а на факты и на их системные связи. При строгом соблюдении заданного уровня эмпирическое обобщение возможно и плодотворно, потому что, сопоставляя системные целостности с учетом фаз этногенеза, возрастов, мы получили целостное представление о тысячелетнем периоде этнической истории Евразийского континента. В этой истории, как мы видели, участвовали четыре больших суперэтноса, постоянно взаимодействовавших друг с другом и имеющих начало и концы, что объяснило коллизии, время от времени возникающие при столкновениях на суперэтническом уровне. Филолог: самое главное – правильно перевести аутентичный текст, а понимание его придет само собой. Автор: а если в тексте находится сознательная ложь? Или бессознательная, но отвечающая уровню знаний его составителя? Или просто ошибка, потому что древние люди ошибались так же часто, как и мы. Что делать тогда? Неужели верить источнику? Филолог: мы, гуманитарии, изучаем тексты, а ваши соображения – домыслы. Доказательством являются для меня криминалист. Несмотря на то, что по роду деятельности я не принадлежу к академической науке, являюсь только ее потребителем, то есть читателем, полагаю, что мое мнение будет не лишним. Речь идет о зигзагах истории. Преступление можно назвать зигзагами биографии преступника и жертвы. Следовательно, с позиции моей специальности я могу рассматривать зигзаги истории как преступление на этническом уровне, подлежащее раскрытию в полном объеме, с мотивами, связями и смягчающими обстоятельствами. Материал тот же, многочисленные показания и доносы. Если все их принимать на веру, то все люди сидели бы за решеткой, а подлинный преступник имел бы наименьший срок. Поэтому методика филолога неконструктивна. Тексты доносов надо проверять, учитывая возможные алиби, применяя следственный эксперимент с лечением показаний и тому подобное. Но и это даст возможность установить лишь сам факт, а не его причины и последствия. Подход историка годится только для ортогенных процессов, а не для их нарушений. Общее направление деятельности человека, равно и этноса, определить можно, но зигзаги на любом уровне, результаты случая, нарушения закономерности в науке и закона в личной жизни, а потому из общего правила выпадают, требуют индивидуального подхода и оригинального решения. Для всех случаев верно только одно положение. Зигзаги в истории и в личной жизни бывают, и иногда влекут за собой летальный исход, убийство или депопуляцию этноса. Этого одного довольно, чтобы оправдать интерес к мрачным периодам истории, дабы искать средства для предупреждения возможных бед. Ценнее соображение антрополога. Характеристика субъекта, хотя и не является причиной зигзага, может кое-что прояснить в происшедшем, оценить размеры содеянного его последствий.